Красноперов почти доехал до управления, как вспомнил, что оставил дома телефон. С утра, обнаружив низкий уровень зарядки батареи, подключил к питанию, но в спешке совсем про него забыл. Пришлось разворачиваться и возвращаться домой. Без телефона не работа. Он чертыхнулся про себя, вспоминая слова из песни. Возвращаться — плохая примета. Стоя возле двери, Павел лихорадочно рылся в карманах в поисках ключа, а телефон в глубине квартиры разрывался трелями. Вбежав в комнату, он схватил трубку и услышал голос Долгополовой. — Привет российской милиции! — бодро проскрипела прокуренным голосом Елизавета Андреевна. — Полиции! — автоматически поправил Красноперов. Никогда современные слуги правопорядка не ассоциировались у меня с гадкими историческими персонажами недавнего прошлого. Не прошло 65 лет, как доблестная милиция превратилась в надзорный орган полиция. Ничему нас история не учит. Все под запад прогибаемся. Свое надо культивировать. И вам доброе утро, Елизавета Андреевна, перебил тираду соседки Павел. Он знал манеру бывшей судьи, которая, пускаясь в рассуждения, забывала главную тему разговора. «Ах да, Паша, я могу попросить тебя об одолжении?» «Ну, конечно, все, что в моих силах». Красноперов закрывал двери, придерживая плечом трубку. «Ко мне из Питера на каникулы приезжает племянница. Можешь встретить на автовокзале». «В какое время?» «В 9 вечера. Я бы не просила, но в городе творится черт знает что». Маньяк разгуливает по улицам. Она переночует у меня в квартире. Завтра доберется до дачи на рейсовом автобусе. Не волнуйтесь, обязательно встречу. Если будет время, и на дачу привезу. Полицейский сел в машину и, не прекращая беседы, прикрепил трубку к стойке на приборной панели. Есть какие-нибудь новые идеи? Есть. Поделюсь чуть позже. Я видела репортаж по телевизору. Объясни, зачем вы привлекли к расследованию телевизионщиков. Распоряжение сверху. Все в управлении злые. Сейчас ходим словно под лупой. Скоро автографы станем раздавать. Выяснили личность девушки со свалки. Да, в это же утро ее случайно опознала свидетельница. Зашла после смены в магазин и вспомнила, где видела девушку. Знаете, как это бывает? Человек не фиксирует внимание на почтальонах, сантехниках, официантах, продавцах, а в этом случае сработало. Короче, жертвой оказалась 25-летняя продавщица из супермаркета Анна Злобинская. Проживала на съемной квартире, не замужем, родом из деревни Старые Ручьи. Это где-то недалеко от вас, там же обитают родители. Мы вызвали их через местного участкового. Ответа пока нет. Последний раз ее видели в ночном клубе. Девушку зафиксировали камеры наблюдения над входом в 11 вечера. Дальше отследить не получилось. Следы потерялись где-то во дворах. Одежда свадебная. Платье пышное, макияж, туфли. Все как в первых случаях. Повтори имя. Анна Николаевна Злобинская. Ну вот, теперь все сходится. В голосе Долгополовой звучало торжество. Первое. Маргарита Александрова с татуировкой на руке Анютины глазки. Вторая – Загайнова Елена, скрипачка. Третья – Виолетта Богословская. И последняя – Анна Злобинская. Женщина замолчала и только через секунду с шумом выпустила воздух. «Как всегда курит», – догадался Павел. «Так что сходится?» – не вытерпел следователь. «Совсем головой разучился думать», — проворчала Елизавета Андреевна. «Начнем сначала. Первая жертва — татуировка Анютины глазки. Вторая — играет на скрипке. Переводится в разных языках, как виола, виолин. Третья — носит имя Виолетта, сокращенно виола. И последняя — Анна, Анютка. Я бы сама не сразу догадалась, но на даче высаживаю много цветов и семена приобретаю заранее. Вот недавно в грунт высадила садовые фиалки. Цветы Анютины глазки флористы считают разновидностью фиалки и дают другое название – виола и фиалка витрокко. Вы считаете, что девушек объединяет этот цветок? Именно так. Даже не представляю, каким образом это поможет следствию. Вообще словно за уши притянуто. Может, непреднамеренные совпадения? Маньяк очень хитер и умен, случайности не допустит. А ты знаешь, что на Руси анютины глазки считались непригодными для сада? Предки высаживали их на кладбищах, рядом с покойниками. Ну, какая это глупость, раздраженно размышлял Павел, выходя из машины возле управления. Только женщина может придумать такую ерунду про цветы. Маньяк убивает, потому что наслаждается процессом, и мотивации с цветами его никак не интересуют. На самом деле причина досады состояла в следующем. Красноперов злился на себя, на свое бессилие. Он даже цель перед собой поставил. Если за эту неделю не найдет убийцу, подаст рапорт об отставке. Грош цена такому липовому профессионалу. Не получается иди на заправку, грузчиком в торговый центр, шофером в такси. Еще угнетало то, что от недели уже улетел один день, а результатов никаких, только байки про цветы. Коллеги сразу заметили, что Павел не в духе, и о причине примерно догадывались. Поэтому сидели тихо, шурша бумажками. Красноперов бросил папку на стол и без приветствия обратился к Зиновьеву. «Богдан, у тебя есть результаты по камерам наблюдения с завода?» «Я выяснил, что территория принадлежит некоему Иволгину. Этот бизнесмен проживает сейчас за границей, участки сдает в аренду. До недавнего времени в одном из цехов располагалось ИП. Два дельца заправляли газовые баллоны. В другом помещении обосновался фасовочный отдел. В третьем начинающие предприниматели пытались наладить пекарню. Парни вбухали огромные деньги на ремонт, облицовку стен, установку оборудования, даже фильтров на воду и воздушные коммуникации, но не получили разрешения из санэпидемнадзора и службы пожарной безопасности. Представители надзорных организаций волынили предпринимателей несколько месяцев, скорее всего, вытягивали взятку, но у ребят то ли кончились деньги, может, поняли, что мздоимство на пожарниках и санитарах не кончится. Придет комиссия по охране труда, налоговики и мало ли еще кто. В итоге парни свернули работу, не выпустив ни одной буханки хлеба. Дали объявление в интернете и нашли субподрядчиков. Вскоре фасовщики с газовиками съехали, остались только субподрядчики. Чем они занимаются, неизвестно. От кого вышла информация? Павел сел за стол и с тоской в глазах уставился на коллегу, словно предполагая, что не узнает ничего нового. От вахтеров. Помимо Пермяковой, там трудятся еще два дежурных. В их обязанности входит открывать-закрывать автоматические ворота, проверять пропуска, чистить прилегающую территорию, отвечать на звонки и расписываться в журнале сдачи и приема смен. Что с камерами видеонаблюдения? Камеры есть. Одна висит над проходной, другая направлена на дорогу. Если записи существуют, то машина должна была попасть в объектив, только в дежурке мониторов нет. Значит, видео пишется где-то в другом месте. Значит, нерешительно отозвался Зиновьев, ожидая разноса. Дело в том, что пока не удалось связаться с владельцем завода и с парнями, которые оформили субаренду. Хозяин не живет в стране, а ребята-пекари обосновались где-то в Калуге. Это вот такая проблема – выяснить, что происходит за забором заброшенного завода. Красноперов заводился и уже не мог остановить хлынувшее раздражение. «Бери ордер на обыск и прочесывай цеха. Достань видео». «На каком основании обыск?» «Придумай! Не мне тебя учить!» По подозрению в нелегальном производстве алкоголя, наркотиков, лекарств, торговля органами может являться веской причиной. Павел даже привстал. «Иди, к вечеру номер машины должен быть на столе». Он повернулся к Ивушкину, который делал вид, что роется в бумагах. «Что по жертве? Есть новости? Кроме того, что мы уже знаем». Красноперов сел на место и перевел дух. Евгений Ивушкин почувствовал, что удар пришелся на Зиновьева, и гнев шефа немного утих. Он подскочил, включил чайник и насыпал в две кружки кофе. Поговорил с подружками и коллегами Анны Злобинской. Все характеризуют ее как девушку положительную и честную. В супермаркете особенно ни с кем не дружила и тайнами не делилась, по большому счету. Не успела близко сдружиться, работает всего несколько месяцев. Квартирная хозяйка живет в другом районе, с девушкой встречалась только по дням оплаты. Многого не рассказывала, только что платила Анна вовремя, жилье держала в порядке, приводила кого-нибудь или нет, не знает. Я опросил соседей, те отзываются от Злобинской. Нормально, девушка не устраивала дискотек, бычки с балкона не кидала. На субботники по уборке придомовой территории выходила вместе со всеми. Какая-то положительная в других глазах, а в ночной клуб одна поперлась. Ну, правильно, молодая, симпатичная, замуж надо выходить, а где с парнями знакомиться? Не на субботники же. Сознанием дела рассуждал Ивушкин. Недаром с деревни уехала. Там, походу, вообще просвета нет. И то правда. Только где она могла встретиться с убийцей? В машину села добровольно. По всему виду не сопротивлялась. Кстати, от экспертов есть новости? Пока нет. Евгений поставил кружку перед Красноперовым, который выпустил пар и немного успокоился. Я обошел местные ломбарды, скупки и антикварные магазины. Серьги Богословской не всплывали. Убийца не дурак. Светить драгоценности в нашем городе, да и специалистов такого класса здесь нет. Серьги, если и всплывут, то только в Москве. Сейчас приедут родители Злобинской из Старых Ручьев. Хочешь с ними поговорить? Сам давай. Я заскочу к Васе Зуеву. Вот он меня порадует новостями. Не то что вы. Красноперов уже возле дверей повернулся. Закончишь с родителями, отправляйся в Москву. Обходи ювелирные мастерские и скупки. Серьги надо найти. Это единственная ниточка. С криминалистом Зуевым Павел столкнулся на лестнице. «Привет, Паша. Я хотел тебе звонить». «Привет», — буркнул Красноперов. «Документы по вскрытию готовы?» «Бумаги пришлю часа через два». Василий взял следователя под руку и увлек на улицу. Девушку убили, как и в предыдущих случаях, ее задушили. Белье простенькое, свое, маникюра нет, пирсинга и тату тоже. Убийца нарядил в платье и туфли китайского производства. Знаешь, во всех случаях одежда старая, например, висит в свадебном салоне платье год, на него делают скидку, оно еще год не востребовано, снова скидка, наряд теряет новизну, свежесть, но выбросить жалко и уже ничего не получить, одежду снимают с продаж и отдают за бесценок в комиссионный магазин. Это идея, как сам не догадался. Самая главная находка в ушной раковине. Василий замолчал, словно ожидая барабанную дробь. «Но я не могу найти этому объяснение. Случайно такая штуковина никак не могла бы попасть в ухо, тем более на помойке. Кто-то эту вещь туда поместил. И этим кто-то может быть только убийца. Обычно семена высаживают гораздо раньше. Сейчас пора проросшую рассаду помещать в открытый грунт». Зуев снова замолк, а в голове Павла начало зарождаться смутное понимание. Он не выдержал и вкрадчиво спросил, заглядывая в глаза криминалиста. «Ты нашел семя виолы душистой или фиалки Виттрока?» «Ага, семя виолы Вильямса, разновидность анютиных глазок», — рассеянно кивнул Зуев. И тут же спохватился. «А ты откуда знаешь?»